4 июня 1924 года. Роберт. По дороге безжалостно лупит дождь. Июньский ливень заливает улицы мелькающих за окном деревень и без конца барабанит по крыше машины. После отъезда из санатория он не обмолвился с пассажиркой ни словом. Боится, что даже от малейшего звука, слетевшего с его губ, рассыплется образ человека, которого накануне забрала смерть. Этого великого призрака, одновременно связывающего и разделяющего их, они нежно любят. Он как брат, она как возлюбленная, напрочь потерявшая голову в пылу чувств. Из боязни не выдержать взгляд Доры он не осмеливается посмотреть на нее. Только что произошло нечто очень важное, но смутное и до конца еще неосознанное. Некое событие, масштаб которого он еще не может оценить, хотя и чувствует, что в нем без остатка растворится вся его молодость, да и ее тоже. В это мгновение он никак не может дать определение этому явлению, которое потом назовет холодным словом «смерть». Пока же Франц для него все еще жив, а его тело все так же пылает жаром, как вчера в этот самый час. Для них жизнь остановилась в тот самый миг, когда у него перестало биться сердце. С момента отъезда Дора ни разу не открыла глаз. Ее цель накроенное платье выставляет на всеобщее обозрение плечи. На шее красный платок. Несмотря на тяжкое испытание, выпавшее ей накануне, на ее лице сохраняется выражение простодушия, знакомое ему с самой первой их встречи в Берлине, когда Франц познакомил его с той, с кем впоследствии разделил свою жизнь. Уже тогда эта наивность очаровала его своим шармом. Печать какой-то дикой радости и победоносный вид на лике молодой женщины покорили его в мгновение ока. А ведь прошло всего полгода, хотя ему кажется, что с того вечера в донельзя прокуренном кафе Йости миновало 100 лет. Может, эти беззаботные дни ему приснились? Может, безоблачное счастье, когда они втроем, Дора, Франц и он, гуляли по Александерплац, только привиделось? Дождь прекратился. Над асфальтом дороги плотным перламутровым ковром стелется туман. Шины на поворотах визжат так, что он боится, как бы Воксхолл не занесло. Доктор Хоффман дал ему ключи от машины, припаркованные рядом с другими у входа в санаторий, заверив, что мощности двигателя с лихвой хватит для того, чтобы в кратчайший срок доставить их до места назначения. А если бы мы поехали не в Прагу, а в Венецию? Он представляет себя на корме небольшого, резвого моторного катерка из тех, на которых по лагуне катаются наследники крупных состояний. Они с Дорой стоят, взявшись за руки, и любуются виднеющимся вдали городом, хмельные острыми ароматами морского воздуха. Вот он протягивает руку и показывает ей на дворец Дожей и площадь Святого Марка. Но уже в следующее мгновение судорожный всхлип, сотрясающий во сне молодую женщину, возвращает его к реальности. На него навалилось чувство страшной подавленности, какой он не знал уже несколько месяцев. До этого все его мысли занимала борьба, которую он вел за спасение друга, вдохновляя на действия и поступки. Миссия, которую он сам себе определил, не допускала ни малейших приступов слабости, требовала сосредоточить все силы, позабыть о боли, сожалениях и тоске. «Вы сражаетесь с врагом гораздо сильнее вас», — встревожился Хоффман, составив полную картину пораженных органов. Но он никого не слушал и безрассудно делал свое дело — вразрез со всеми основами, которым его учили на факультете, но вместе с тем и во имя этих самых основ. «Напрасный труд», — продолжал Хоффман. «Не мешайте ему, пусть упокоится с миром, а вы берите Дору и уезжайте. От всего этого в конечном счете можно сойти с ума». Может, на каком-то жизненном этапе идеи начинающего врача под властью всемогущего знания и неодолимой силы идеалов возраста подталкивают его к мысли, что ему позволено попрать силы природы, и только после долгих лет практики он набирается ума, склоняется перед неумолимым роком и называет опытом то, что в действительности лишь является слабостью в виде отказа от дальнейших попыток. В конце концов он уступил мольбам и с болью в сердце ввел последнюю дозу морфина. И в тот самый момент, когда медленно надавил на поршень шприца, Кафка прошептал: «Да, так хорошо, но больше, больше, вы же сами видите, что не действует». Он сделал, как его попросили. «Не уходите», — взмолился друг. «Я не ухожу», — попытался успокоить его Роберт. «Нет, я сам с вами расстаюсь», — едва слышно промолвил Кафка и закрыл глаза. Через несколько минут распахнулась дверь. В палату вбежала Дора. В руке у нее красовался принесенный из деревни букет цветов. Машинальным движением она поднесла его под нос возлюбленному, будто уверовав, что их аромат придаст ему сил. И невероятное действительно случилось. Прямо у Роберта на глазах произошло настоящее чудо. От прикосновения цветов больной приоткрыл веки и в последний раз посмотрел на Дору. Франц Кафка угас. «Убейте меня, иначе вы убийца!» Неужели ему когда-нибудь удастся забыть, как он давил на поршень шприца, якобы стараясь избавить друга от боли, но в действительности, лишь подталкивая его к грани между жизнью и смертью? Неужели этот мысленный образ когда-либо перестанет его донимать? Неужели из памяти сотрется постепенно сходящая с лица гримаса боли, уступающая место маске исступления, которая все больше лучится миром и покоем по мере окончательного угасания дыхания жизни? «Убийца», — повторяет про себя он. «Зная об этом, твоя пассажирка плюнула бы тебе в лицо, а потом распахнула бы дверцу и выпрыгнула из машины на полном ходу. А то и резко дернула бы руль, увлекая Воксхолл в кювет». В Праге он расскажет близким Франца обстоятельства его кончины. Это его долг. На медицинском факультете его обучили очень многим вещам, но такого предмета, как приносить другим дурные вести, в программе не было. Какими словами из обычного словарного запаса выразить боль утраты? Пока машина глотает километр за километром, он перебирает в голове перечень выражений сочувствия, которые можно будет произнести. Но ни одно из них по своей силе и искренности несоразмерно масштабу трагедии, которую представляет потеря такого человека. В его собственных глазах, в глазах матери, отца, сестры и всего человечества, в чем у него нет ни малейших сомнений. В воскресенье в его дежурство в центральной больнице Будапешта глубокой ночью скончался пациент. А поскольку будить помощника врача было неудобно, он сам взял на себя труд сообщить семье и вскоре оказался в нескончаемом коридоре, из глубины которого ему навстречу шел какой-то человек, примерно его возраста. Неоднократно сталкиваясь с ним в отделении, Роберт догадался, что это сын покойного. Молодой человек наводил у персонала справки, интересовался расписанием обхода врачей, требовал то принести графин с водой, то одеяло, то сменить повязку. В ярком свете электрических ламп они шагали навстречу друг другу. Сын решительно, а сам он, склонив голову и обдумывая слова, чтобы они звучали достойно, искренне и человечно. Но на деле смог произнести одну единственную фразу. «Он умер». Когда на следующее утро Роберт в волнении признался заведующему отделением, что перед лицом свершившейся трагедии оказался совершенно беспомощным, профессор ответил: «Ничего, парень, со временем научишься». Но он опасался, что это у него никогда не получится. В разговоре с матерью и Отлой он постарается воскресить в памяти самые трогательные последние слова усопшего и рассказать, как он был добр перед тем, как впасть в агонию. «Знаете, еще накануне он с нами смеялся, работал и правил гранки своего последнего произведения. А о нас говорил? Постоянно. То и дело рассказывал, как вы любили похохотать, вспоминал ваши воскресные обеды. А об отце? И об отце, конечно же, особенно как они играли в карты. Он страдал? Нет. Это ведь самое главное, чтобы ему не было больно. Ты предал друга, наставника и учителя. Предал идеалы твоей профессии. И вот теперь собираешься убаюкать мать своим рассказом, да еще потребовать от нее признательности, чтобы пожать почести и славу. За 7 месяцев до этого, в середине ноября 1923 года, он отправился в семейную квартиру Кафок встретиться с отцом и матерью писателя. Собирался обосноваться в чешской столице, чтобы продолжить учебу, напрочь игнорируя мнение друга, который без конца отговаривал его от этого шага, предрекая нескончаемые меланхоличные послеобеденные часы по воскресеньям и отчаяние пустых улиц. Однако Прага говорила с Робертом на одном языке. Он превратил ее в целый мир, мечтал о Карловом мосту, об узких улочках и переполненных кафе. Этот город казался ему живым. В нем за каждой статуей прятался какой-нибудь голем, а на каждой площади обитал дух романиста или поэта. Уехать из Будапешта и поселиться в Праге он решил в тот самый момент, когда друг наконец сумел бежать из этого города и переехать в Берлин, погрузившийся в тягостную пучину инфляции. Им с Дорой не хватало буквально всего, они никогда не ели досыта и нуждались в деньгах. И так как уже в те времена единственный подлинный план Роберта сводился к спасению Франца, он вызвался привезти ему из Праги денег и припасов. А получить эту манну небесную в виде финансов и провианта вознамерился у писателя дома, надеясь, что Юлия Кафка соберет посылку с провизией, а Герман немного раскошелится. В тот ноябрьский день 1923 года он, восторженный, с легким сердцем, шагал по улочкам старое место, считая честью познакомиться с родителями учителя и сгорая от любопытства, хотя и понимая, что в нем было что-то нездоровое. Семейство, к которому он шел в гости, казалось ему хорошо знакомым. Он уже сформировал отчетливое мнение об отце и любил мать, тем более что в словах друга постоянно содержался намек на всеобщий характер этого чувства. Из сестер отдавал предпочтение Отле и знал, что каждый, с кем ему сегодня предстоит сидеть за одним столом, наверняка слышал о нем много хорошего. Даже мечтал, что семейство Кафок возьмет его к себе, что он станет им вторым сыном. По пути в их квартиру он чувствовал себя антропологом и предвкушал знакомство с теми, кто, по его убеждению, вдохновлял друга писать тексты, которые тот давал ему читать. Шел по следам гения, восходя к истокам его творчества. И наивно верил, что члены его близкого окружения воплощали собой стихии, во власти которых находится процесс созидания. А еще мечтал стать героем его романа, надеясь, что друг когда-нибудь воспользуется им в качестве прототипа. Он долго молчал, глядел на собравшихся за столом и будто видел их глазами другого человека, вкладывая свой собственный смысл в каждый жест и каждый диалог, сопоставляя их с рассказами Франца. Но вскоре все, что тот говорил и писал, за разговором забылось, и у него прояснился взор. Отец за беседой постепенно терял атрибуты монстра, примерно так же во время линьки теряют старую шкуру некоторые животные. Мать, как бы славно и предупредительно она себя не вела, отнюдь не была святой, какой ее описывал Франц. Одна за другой слетали маски. Вымысел вытеснялся реальностью. Присутствие Роберта творилось чудо. В этом сокровенном театре семейной жизни разыгрывалась драма, главным героем которой был великий писатель, не сидевший в тот день с ними за одним столом. С актеров слетала мишура, и они превращались в членов реальной, вполне обычной семьи. Обычной семьи, у которой, к их счастью и несчастью, был такой сын, как Франц. Подобно Клопштокам, только не в Будапеште, а в Праге, Кафки меньше чем за одно поколение перешли от кабальной еврейской жизни под ярмом ненависти к вполне упорядоченному быту состоятельной буржуазии города, пусть даже и отличающейся от зажиточных представителей титульных наций из-за неизбывной тени, воспоминаний о страшном прошлом и угрозы возвращения упомянутой ненависти, которая никуда не делась. Ближе к вечеру Герман Кафка предстал перед ним в облике, чрезвычайно далеком от образа домашнего тирана. В его природной властности зазвучали теплые, приветливые нотки. Он гордо, прилежно и со смаком, как и предупреждал его Франц, стал излагать историю их рода и рассказывать, как несколько десятилетий назад тот обосновался в Праге. И будто даже с упоением перечислял горести его собственного детства, не забыв ни одного несчастья, которые сделали его тем человеком, которого теперь видит перед собой Роберт. Поучительным тоном профессора истории, лично пережившего события, которым посвящены лекции, он в мельчайших подробностях описал мир, в котором появился на свет, и безжалостные суровые времена доминирования жестокости, когда в их жизни постоянно присутствовала угроза погромов и нищеты. Мир этот никоим образом не напоминал тот, который посчастливилось познать его детям. Но они упорно работали и, жаждая свободы, уехали из родной деревни в столицу. Труд для них считался основополагающей ценностью всего земного существования, смыслом приложения любых усилий и их неизбежным следствием. Причем не только для евреев, но также для чехов и немцев, двух других крупнейших общин города Праги. Вот вы, молодой человек, говорите, что еврей – это не национальность. А вот я скажу вам, что это заблуждение, ведь именно гражданами определенной национальности нас считает молодая республика нашего Масарика, а ее законы поощряют представителей общины писать в паспорте «национальность еврей» в качестве нового дарованного ей права. Когда раньше евреи выдавали себя за чехов, те любили напоминать, что в свое время императрица Мария Терезия издала декрет об их изгнании из Праги. Вы слышите, молодой человек? Декрет 1744 года, наподобие того, что за два века до нее ввел Фердинанд I Габсбург, который, не отличаясь ее любезностью, предписывал евреям носить специальный знак, выходя за пределы пражского гетто. При этом вам полагается знать, что сегодня, в 1923 году, самым распространенным оскорблением в адрес евреев является то, что они якобы «продались немцам», что само по себе представляет собой жестокую иронию, если учесть, что те ненавидят сынов Израилевых еще больше, чем чехи. Это единственное, что объединяет эти две нации, никоим образом не мешая им на дух не переносить друг друга. «А еще, молодой человек», — продолжал Герман Кафка, «чтобы вы могли понять, откуда мы здесь взялись, и оценить путь, пройденный нами за полвека, я расскажу вам, что мой отец Яков, дедушка вашего друга Франца, был мясником в небольшой кошерной лавке в моей родной деревне Осик, и семью смог основать только после отмены закона 1849 года, регулировавшего этот вопрос». С этими словами Герман подробно напомнил о подлом законодательном акте, упраздненном всего за два года до его рождения, который разрешал жениться и заводить детей только первому ребенку мужского пола в семье. Все остальные его братья подпадали под запрет, ведь заявленная цель этой правовой нормы заключалась как раз в радикальном сокращении еврейского населения в Австро-Венгерской империи. Авраамово колено просто лишили права рождаться на свет. «Вопрос лишь в том, а было ли у них право жить?» — насмешливо спросил Герман. «Возделывать землю было запрещено. Селиться в больших городах самым парадоксальным образом тоже, точно так же, как заниматься большинством ремесел, не говоря уже об учебе в университете. Зато их усиленно заманивали в армию, хотя даже не сулили офицерских чинов. Умереть на фронте для них было одной из ярчайших жизненных перспектив, если мне позволительно так выразиться, не повергнув в шок такого студента медицинского факультета, как вы». Роберт рассеянно слушал его наставительную речь, в точности повторявшую рассказы его собственных дяди и деда, сводившиеся к подробному перечислению страданий еврейского народа, которые ему доводилось слышать тысячу раз. Сам он этим вопросом был сыт уже по горло. Все эти тяготы канули в прошлое. В России в том же 1923 году покончили с царизмом, а вместе с ним и с погромами. В результате Советской революции открывались перспективы нового мира. После демонтажа прусской и австро-венгерской империи Чехословакия, Германия и Венгрия двигались по демократическому пути. Роберту думалось, что сегодня евреев больше никто не считал особым случаем. Им, как и всему остальному миру, 20 век сулил светлое будущее. Солнце, поднимавшееся над развалинами войны, вот-вот озарит своими лучами все человечество. «Франц склонен забывать о своих корнях», — продолжал Герман. «А вот я, мой дорогой Роберт, вырос не в прекрасных пражских кварталах и ребенком не протирал на грабине штаны». Слушая разглагольствование Германа Кафки, Роберт вспоминал откровение Франца. «Не так давно мне подумалось, что еще в раннем детстве я потерпел поражение от отца. Но все эти годы мои амбиции не позволяли мне покинуть поле боя, хотя я постоянно проигрывал». «Дорогой, хватит уже», — вставила слово Юлия Кафка. «Оставь молодого человека в покое». «Хватит? Но ведь я только-только начал. Он должен знать, откуда мы взялись и какой прошли путь. Это ведь очень важно, а я уверен, что Франц ему ничего не говорил. Он рассказывал вам?» «О чем?» «О детстве его отца». «Честно говоря, нет». «Нет? Тогда о чем вы с Францем вообще говорите?» «Но, дорогой...» И, не дожидаясь приглашения, Герман Кафка тут же нарисовал картину своего детства, по правде говоря, действительно ужасного, которое он провел в богемской деревушке Осик, недалеко от Страканицы, в доме номер 35 по Еврейской улице. Именно там он родился и вырос. Дом этот состоял из коридора и двух комнат, в одной из которых жили шестеро детей, Франтишки и Якова, который был по профессии резником, иными словами, мясником в небольшой кошерной лавке. И чем же он занимался в 10 лет, в том самом возрасте, когда Франц, постоянно жалующийся на детство, играл на берегах Волтавы? В 10 лет он, Герман, таскал за собой от деревни к деревне небольшую тележку, в том числе ранним утром и зимой, и у него на морозе чуть не отнимались ноги. Он возил туши скота, забитого его отцом Яковом Кафкой, резником из кошерной лавки в Осике и дедом великого писателя из страховой компании. «Герман, прекрати!» «Ну да, конечно. Как только речь заходит о моей молодости, это всех раздражает. Надо сказать, что в юности я не знал того блеска, который знала ты, потому что родился не в Подебрадах. И отец мой не торговал мануфактурой, как Яков Леви. Я не жил на главной площади города, как твоя мать Эстер Боргес. Только ты и снова ты. И мы не жили в двухэтажном доме 17 на рыночной площади». «Если тебе так хочется, Герман, я могу напомнить, что моя мать умерла от тифа в возрасте 28 лет, когда мне было всего 3 годика. А бабушка через год от отчаяния покончила с собой, бросившись в Эльбу. Я лишь хочу объяснить нашему молодому человеку, что если Франц сегодня ведет такую роскошную жизнь, то только благодаря жертвам, принесенным его близкими. И вряд ли кто осмелится отнести признательность к числу главных достоинств моего сына». «Молодые люди все такие, Герман». «Тогда я очень хотел бы, чтобы Франц был другим. Или, может, просить об этом для меня слишком много?» «Это в 40-то лет?» — вклинилась в их разговор Отла. «Разве дело здесь в возрасте?» «Роберт», — продолжала молодая женщина, — «расскажите лучше о вас. Вы ведь приехали из Будапешта, так? И учитесь на медицинском факультете». «Ах, если бы эту науку постигал Франц! Но у него и так блестящее образование. Если дело закончилось страховой конторой, без него вполне можно было бы обойтись. С такими данными, с таким умом, упорно работая, Франц мог бы стать адвокатом, а еще лучше возглавить наш магазин у дворца Кинских. Или даже...» «Ну-ну, договаривай, раз начал». «Или даже стать известным крупным торговцем. А так...» «Что ты имеешь в виду?» «Страховую контору, вот что. Тебе не кажется, что это пустая трата сил?» «Если он счастлив, то нет». «Так в том-то и дело, что он несчастен. Что касается меня, я в жизни не видел нашего парня счастливым. После всего, что вы с ним сделали...» «Роберт, вам приходилось видеть его счастливым, а? Может, он в Берлине счастлив? Думаю, да, и больше, чем когда-либо. Как это? Именно это он всячески дает понять, хотя и без него все прекрасно видно. В Берлине? В холоде? В нищете? Мне показалось, да. Но если бы он был так уж счастлив, вам, вероятно, не пришлось бы вести ему провизию и деньги. Герман! А что? Разве я лгу? Ну да, конечно, стоило ему оказаться где-то подальше от нас, как он тут же стал благоденствовать. Но платить за это его благоденствие почему-то должен я, так? Потому что сам он себе никакое счастье обеспечить не может. Герман! К тому же мне никак не дает покоя один вопрос. А может, это его счастье в том и заключается, чтобы оказаться подальше от нас, подальше от отца? Может быть, прошептал Отло. Что значит «может быть»? Может быть, ты и прав, папа. Ага, наконец-то ты признала, что я прав. Ты слышала, Юлия? Твоя дочь со мной согласилась. Чего только не увидишь в этой жизни. Герман подвела под разговором черту мать. Заканчивай со своими историями. Дай нам спокойно поесть. Роберт, расскажите нам лучше, как вы познакомились с Францем и как стали его другом. Да, еще совсем недавно Роберт действительно пользовался доверием и благосклонностью человека, чьи ум и чувственность самым решительным образом влияли на его мысли. Он был ему и другом, и врачом. Эта дружба отличалась совсем иным привкусом, чем отношения, связывавшие Кафку с Бродом, ведь она строилась по мерилу не крещенской купели и студенческой скамьи, а болезни и смерти. Бесконечно далекая от юношеской любви, от философских и идеологических споров, от садов Пражского университета, где Франц познакомился с Максом, она купалась в горьком одиночестве санаторных палат, выковываясь в дни, казавшиеся бесконечными. Обедая и ужиная с Кафкой, перенимая его знания и внимая советам, Роберт, как собирающий самородки золотоискатель, разделял его боль и страдал сам, с той же жадностью вдыхал воздух, по мнению докторов, способный принести спасение, литрами поглощал сметану и чуть ли не бочками хлестал молоко, которое, как утверждалось, могло излечить болезнь. Вместе они совершали по горным тропам прогулки и подбадривали друг друга, если кому-то хотелось от них отказаться, ведь каждый шаг в снегах высоких Татр укреплял здоровье и продлевал жизнь. Оба разделяли невысказанную страсть к молодым пациенткам санатория, жаждая приблизиться к жизненным силам молодости, но не могли окунуться в нее с головой и забыться, страшась от общения с ними еще больше заболеть и навлечь на себя чужую смерть, поэтому лишь переглядывались щенячьими глазами, обменивались понимающими улыбками и воспаленными взглядами лихорадочных глаз. В едином порыве они сочувствовали соседу, скончавшемуся накануне в страшных мучениях, наполненный его жуткими криками ночью, равно как и старику, который умер третьего дня, тихо, достойно и незаметно ушел, продемонстрировав такт больного человека в летах и не желая, чтобы его кончина хоть как-то нарушила установившуюся повседневную жизнь, окружавшей его молодежи. Долгие месяцы Роберт разделял страх со своим другом, наставником и братом. Страх перед смертью, страх перед лихорадкой и кашлем, страх задохнуться, закашляться, потерять вес. Ходил с ним рука об руку по краю пропасти, выплясывая в своих кошмарах на пепле умирающих вместе с черными ангелами, кружащими в хороводе на безоблачном, синем небе Матлерского санатория, танцевал со смертью и с Францем Кафкой. Он ведет автомобиль по дороге из Вены в Прагу, понимая, что это эпилог эпопеи его вечных поездок из Будапешта в Прагу, из Праги в Берлин, а из Берлина в Вену, растянувшийся на несколько лет. Европа для него была огромным манежем, где он то и дело катался на лошадях. Теперь ярмарка закончилась, и манежа больше нет. Пора спешиваться и уезжать из этого гнилого центра Европы. Без Кафки Прага превратилась в город-призрак, ничем не лучше Будапешта и томной Вены, этой мудрой провинции Берлина. Теперь надо ехать в Париж, может, даже в Нью-Йорк, почему бы и нет, исследовать новый материк – исходив из конца в конец континент Кафки. Опять идет дождь. Роберта одолевает усталость. Ему недостает сил, недостает сна, недостает друга. «Мой дорогой Роберт», — написал ему как-то Франц, — «прошу вас, не сердитесь и не волнуйтесь, ибо все сводится к одному и тому же. Ситуация предельно ясна, мы игрушки в руках Божьих, хотя с вами дело обстоит иначе, чем со мной, и нам надо это компенсировать ценой нечеловеческих усилий. Между оптимистом и пессимистом, — думает он, — нет никакой разницы. В обоих случаях работает воображение, по привычке впадая в крайности». Друг говорил «мы», ставя знак равенства между Робертом и своей августейшей персоной. И образованного ими сообщества, Клопштока и Кафки, ему было вполне достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. Вот она, гармония двух «К». Франц советовал ему читать Кьеркегора, которого постоянно перелистывал сам, считая своим учителем. Говорил, что видел себя в нем как в зеркале, а его философские труды считал ориентиром и маяком. Даже оказал Роберту доверие, подарив собственный экземпляр его труда «Болезнь к смерти» с собственноручными примечаниями ко второй книге «Всеобщность отчаяния». Поскольку врачи утверждают, что каждый чем-то доболеет, то, хорошо разбираясь в людях, можно также утверждать, что от отчаяния не застрахован никто. Эта фраза тоже была снабжена его собственноручной пометкой, которая нравилась ему больше всего. «Отчаяние, теряющееся в бесконечности, — это лишь плод воображения». Ну да, так оно и есть. Все проще простого. Он страдал, мы страдали, от слишком буйного воображения, которое и есть главный виновник. Что бы он ни воображал, лучшее или худшее, это и была терзавшая их болезнь. Они страдали от больного воображения. «Именно отчаяние переносит человека в бесконечность», — объяснял Кьеркегор. Или это уже Кафка? В его утомленном, вымотанном дорогой мозгу все перепуталось. Кто-то страдает от гипертрофии щитовидной железы, кто-то от гипертрофированного «я», а мы с Францем от гипертрофированного воображения. Зарвавшееся воображение заполонило височные доли их мозга, отвечающие за эмоции, и образовало подлинную опухоль, состоящую из той самой дряни, которая приводит нас к отчаянию через бесконечность. С этой гипертрофией надо было бороться, призывать ее не выходить за внутренние пределы, давать мозгу отдыхать, признавать необходимость реальности и ничего больше не выдумывать. Это ведь не трудно — обуздать отчаяние, выбравшись из его пропасти, стать свободным человеком и укротить воображение, сузив область возможного и криком заявив «все под силу только Богу». Но он, Роберт Клопшток, в Бога не верит, считая себя атеистом из евреев. Впрочем, полагать, что Бога нет, это, пожалуй, все равно в него верить. Ведь, как пишет Кьеркегор, потерять рассудок, чтобы обрести Бога, это и есть акт веры. Но потерять рассудок и не приобрести ничего, это не что иное, как акт безумия, и чтобы там Макс Брод не повторял каждому, кто соглашался его выслушать. Роберт Клопшток отнюдь не был сумасшедшим, просто у него слишком разыгралось воображение. Одолела усталость, он так вымотался, что едва сидел за рулем, бормоча что-то под нос, но все подстегивал воображение. «Ты слишком много фантазируешь», — еще в детстве упрекала его мать. «У вас слишком развито воображение», — объясняли профессора медицины, когда он выражал недоверие к их диагнозу с радостным видом человека, не знающего сомнений, то есть самоуверенного кретина. Человеку можно спастись только в невозможном. Чтобы порвать с бесконечностью отчаяния, следовало порвать с бесконечностью воображения. Свою молодость он потратил впустую, протирая штаны в лекционных залах медицинского факультета Будапешта. Слишком много потеряно времени. Теперь ему хотелось посмотреть мир, Плевать на диплом. До официального признания его квалификации ему нет никакого дела. Он знал гораздо больше многих и многих врачей. Надо было писать книгу. Ему мечталось жить как Чехов. Буйный разгул созидательного одиночества и серьезное дело у постели несчастного где-нибудь в Сибири. «Бог не велит мне писать», — говорил Кафка. «Беда лишь в том, что я без этого не могу. Но он в конечном счете всегда берет верх». «Бог всегда берет верх», — повторяет про себя Роберт за рулем Воксхолла по дороге из Вены в Прагу. Дора. Роберт думает, что я сплю. Но как тут уснуть, когда больше нет любимого? Сомкнув веки, я лучше вижу беду, озаряющую теперь мой путь. Хочу смотреть, как она каждый день будет подниматься в небе вместо солнца и согревать на рассвете, поселившись в душе во веки веков. Больше не желаю выполнять на земле никаких миссий. Хочу лишь медленно двигаться по орбите воспоминаний и проживать дни на краю могильной ямы. Любимый, не держи зла за то, что я вслед за тобой не покинула этот мир, хотя и дала у твоего смертного одра клятву без тебя не жить. И, прощаясь с тобой, думала о совсем скором новом свидании. Уже завтра, любовь моя, мы встретимся на Карловом мосту, когда я ринусь вниз головой в пучину волн. Подожди меня, милый. В этой прискорбной проволочке виноват Роберт. В тот самый миг, когда я уже занесла над перилами ногу, твой друг схватил меня за руку, посчитав, что так будет правильно, и засыпал лавиной каких-то гротескных слов, призванных меня удержать. «Да будет проклят Роберт Клопшток, из-за которого я нарушила клятву вечности и не смогла встретиться с тобой сразу. Ты думал, я смогу без тебя жить? Неужели за те несколько месяцев, что мы с тобой разделили вместе, ты составил обо мне столь ничтожное мнение? А я даже не дала тебе повода в нем усомниться. Обещаю тебе, любовь моя, что мы с тобой войдем в ту же реку во второй раз. Свидание я назначаю на завтра, когда рядом больше не будет Роберта, чтобы схватить меня за руку. Часы на церкви святого Николая пробьют полдень, и я, милый, брошусь с каменного моста вниз, чтобы, наконец, с тобой соединиться. Ничего и никому не возвращая, река сделает влюбленных счастливыми. Что означает жить, когда тебя покинул любимый? От мира остались только развалины, а тебя больше нет рядом, чтобы это сказать. Он превратился в пустыню, в которой томится от жажды моя душа. Я не верю в любовь, но верю, что нас выбирают. Вечером пойду гулять по пражским улочкам, которым знакомы твои шаги. И когда буду ступать по мостовой, в воздухе тихим журчанием будет отдаваться твое имя. Уверена, что в этот момент над крышами домов будет парить твоя душа. Любовь моя, печаль моя, в ожидании избавления я отправлюсь молиться на улице, видевшие тебя живым, стану твоим апостолом и совершу великое паломничество. Переходя от одного проспекта к другому, буду рассказывать каждому прохожему, какого они потеряли человека, гения, полубога, получеловека, современного пророка, титанического исполина, которого никто не смог вылечить, обогреть, удержать. Никто не пожелал услышать истину этого мира, признать величие этого человека и его безграничную боль. Матери твоей я расскажу, как любили ее сына и как любил он сам. А чтобы утешить ее в этом безмерном горе, не стану говорить о твоих мучениях, как ты страдал от жажды и голода, как стонал и звал на помощь, какую адскую боль тебе доставляло воспаленное горло. Скажу, что ты ушел с безмятежной душой и ничуть не страдая. Я хочу увидеть ее лицо, в котором узнаю твои черты. Прижать к себе ту, которая носила тебя под сердцем и кормила, чтобы ее слезы смешались с моими. Пойду к твоему отцу, ибо должна сказать, что ты его простил, что ему не в чем себя винить, что он не повинен в том, что случилось, а это выяснение отношений между отцами и сыновьями — лишь ужасное недоразумение. Да и потом, разве отцы не такие же сыновья, как все остальные? Времени у меня в обрез, но если бы оно у меня было, я пошла бы к тем, с кем ты был знаком, чтобы вдохнуть жизнь в воспоминания о тебе, таящиеся в закоулках их памяти. Собрала бы их на площади у городской ратуши, чтобы они при всем честном народе рассказали о гомерических похождениях Улисса из Праги. Часы мои сочтены, но будь у меня время, я села бы в поезд и уехала в Мадрид повидать твоего дядю, которым ты так гордился. Леви, Альфреда Леви. Тебе еще очень нравилось произносить его чин «генеральный директор испанских железных дорог». А потом повстречалась бы с другим братом твоей матери, великим и заслуженным авантюристом, основавшим в Конго какую-то там компанию. Его историю ты поведал мне, когда мы были на Всемирной выставке. Еще мне бы хотелось немного постоять перед пивной в Кошерже, где, вероятно, до сих пор работает твой дядя Рудольф. Из-за того, что он принял католицизм, твой отец прозвал его пропащим. Но для них у меня времени нет, есть только для тебя и нашего свидания. Вчера в этот час ты был еще жив, а теперь ничего больше нет. Одна пустота. Как вообще вообразить, что сегодня тебя нет, хотя еще вчера ты был? Как могло случиться, что мир... Еще вчера, залитый ярким светом, сегодня погрузился во мрак. Позади осталось 11 месяцев страстной любви, любви абсолютной, которой ты, по твоему собственному признанию, никогда не знал раньше. С Миленой все было иначе, Феличи вообще пустышка, что же до остальных, то это самая великая любовь, которая выпадала кому-либо в ту холодную, голодную, враждебную всему живому зиму. Мы жили впроголодь и в нищете, но ты говорил, что жизнь еще никогда не преподносила тебе таких подарков. Как я смею дальше жить, если ты покинул этот мир? После твоего ухода я осталась один на один с этой ненавистной, злобной землей, где не осталось ничего желанного, когда по ней больше не ходишь ты. «После Франца останутся его произведения», — сказал мне в Кирлинге Брод. «Будто твои произведения и ты — это одно и то же. Чтобы еще хоть секунду побыть с тобой, я пожертвовал бы всеми твоими книгами». «Любовь моя, помнишь, как меньше месяца назад, 10 апреля, мы ехали с тобой в Вену? Помнишь наше путешествие, когда ты выписался из санатория в Винервальде, и мы отправились в столицу спасать твою жизнь. Меня заверили, что один только профессор Хаек может помочь в твоем состоянии, ухудшавшемся изо дня в день. По дороге в Вену, деля пополам твою муку, но преисполненные надежд, мы с тобой совершили нашу последнюю совместную поездку. Любовь моя, печаль моя, моя великая боль». За рулем сидел Брод. Вот уже 4 недели почти непрерывно шел дождь, и Макс в спешке сумел раздобыть лишь автомобиль с откидным верхом. Чтобы защитить тебя, в моем распоряжении имелась только брезентовая крыша, а ведь мы мчались так быстро. Моя любовь, моя печаль. Над нами разверзлись хляби небесные. Мокрые от дождя и скользкие от моих слез, мы летели во весь опор, чтобы доставить тебя в сухое место, укрыть от ливней бед в отделении профессора Хаека. Я шепотом произносила его имя, видя в нем спасителя, и грохот этой фамилии заглушал собой грохот дождя. На нас обрушилась беда, с неба лило, как из ведра, Макс нас вез, а мы, притихнув на заднем сиденье, думали, как тебя исцелить, любовь моя и моя боль. И хотя растерзавшая твои легкие болезнь уже добралась до горла, нас переполняла надежда. И вот теперь, 4 недели спустя тебя нет. А я еду в Прагу в этом огромном катафалке, за рулем которого сидит Клопшток. Рядом друг с дружкой мы делали вид, что ничего не понимаем, и лгали самим себе, уверовавшие, что ты и на этот раз выкарабкаешься. Кто, как не ты, не так давно одолел испанку? Хотя ты все знал еще по пути в Вену, и даже раньше, когда мы жили в Берлине. Тебя смерть первым известила о своих укусах, сначала вонзив клыки в легкие, а потом вцепившись в гортань. В Берлине ты обо всем догадался в тот самый момент, когда в нашей квартире на Шпрингштрассе сказал: «У меня уже несколько дней болит горло». Незадолго до твоей смерти, по пути в Вену, Макс под дождем мчался с огромной скоростью, а я закутала тебя в шерстяное одеяло в попытке защитить твои легкие и твое сердце, любовь моя, моя неизбывная боль. Только какая из него может быть защита? Дождь лил, как из ведра, но нас грела надежда. В Вене мы покончим со всеми страхами, ведь нам, любовь моя, моя душа, обещали, что профессор Хаек творит настоящие чудеса. Тогда мы еще не ведали, что он просто обманщик. Присвоил высокий титул, но так никого и не спас. В его когтях моя любовь, моя печаль. Ты из-за нас оставался долгих 9 дней. Этот дурак, этот злодей, окруженный помощниками, такими же уголовниками, придурками, напрочь отказался подарить тебе жизнь. Профессор Хаек, король лжецов. Кто разрешил ему практиковать? Кто вообще позволяет докторам заявлять, что они в состоянии спасти чью-либо жизнь, если в действительности они лишь рушат наши надежды? Владыка моей любви и раб моей веры, я отправляюсь в паломничество по местам, где ты когда-то жил. Хочу пройти по каждому следу, оставленному тобой в этом городе, и застыть в скорбном молчании на какой-нибудь улочке, видевшей тебя полным жизни. Хочу измерить шагами тротуар, по которому ступала твоя нога, чтобы я потом пьянела, вдыхая в твои уста мое собственное дыхание. Перед тем, как соединиться с тобой в величии загробного мира, я хочу коснуться стен, на которых мелькала твоя тень. Любовь моя, мой иудейский принц, вчера я сидела у твоего гроба в часовне, провожала в вечную ночь, держала заледеневшими пальцами твою хладную руку, гладила губы и целовала лоб, чествовала твою жизнь. А когда покончила с этими прощальными выражениями благости, прочла по тебе заупокойную молитву, произнеся в твою честь долгий хвалебный кадиш. В соответствии с иудейским законом душа покойного, перед тем, как навсегда отправиться в царство мертвецов, какое-то время должна парить между небом и землей. Я видела, твоя чистая душа действительно летела в воздухе, согревая меня своим дыханием на холодном вечернем ветру. Чтобы она навсегда осталась со мной, я вполголоса произнесла несколько строк из песни «Песней Соломона», которые ты так любил слушать в моем исполнении, когда мы с тобой пели. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле 100 товарищей твоих? Я отправлюсь в Прагу, воздавая тебе хвалу. Мой принц, повелитель мой, ведь Соломон сочинил эту песнь не для кого-то, а для нас. Я слышу, как мне отвечает хор голосов. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. А я ему на это скажу. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Моя великая, моя нежная любовь, я слышу твои слова. Твой голос звучит в моих ушах, как тогда в нашей берлинской квартире на Грюнвальдштрассе. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. Но царь Соломон писал хуже тебя. В моем исполнении его великая серенада любви зазвучала фальшиво. На деревьях на площади Стиглиц пожухла листва. Без тебя Берлин превратился в пустыню, куда не стоит ходить. Когда ты их не слышишь, слова, которые я произношу, теряют всякий смысл. Каждый из них блуждает, отдает пустотой и без конца кружит вокруг себя. Песнь песней Соломона — это лишь жалкое собрание псалмов, лишенный всякой грации романс, в котором не надо искать чего-то прекрасного, прославленного или величественного. От великого правителя Соломона остался лишь мелкий царек. Теперь король королей ты, как на земле, так и на небе. В чемодан я сложила лишь самое необходимое, два бесполезных платья, ночную рубашку. Решила оставить почти пустым, дабы уместить воспоминания о тебе. Любовь моя, я забрала и везу с собой твои тетради. Твои труды следуют за мной в сопровождении твоей души. Милый, я помню те сумасшедшие берлинские дни, когда мы с одинаковым холодом во взгляде взирали на горевшие в железной лоханке страницы и целые тетради, которые ты больше не хотел читать. Пламя пожирало твои сочинения, а ты смотрел на них и веселился. Сколько же строк на наших глазах превратилось в дым. Любовь моя, печаль моя. Как же я сегодня сожалею, что не предотвратила тогда эту катастрофу и не уберегла от огня твои рукописи. Что помешало мне остановить твою руку, разжигавшую этот костер? Надо было сказать «нет, принц мой, твои творения священны». Чтобы вот так созерцать, как исчезают в пламени твои тексты, мне надо было сойти с ума от любви к тебе и рабски принимать каждую твою мысль. Но клянусь тебе, милый, все, что я сумела сохранить, переживет любые катаклизмы и пожары, которые когда-либо вспыхнут по вине человека. У меня в чемодане все, что от тебя осталось. Все, что ты сочинил, многие исписанные твоей рукой страницы и тетради. Уцелев в безумном горении наших душ, они будут согревать меня каждый раз, когда я стану их читать. Взяв первую из сотен твоих страниц, я тут же услышу твой голос, почувствую твое дыхание, загляну в твою душу. Мой чемодан — футляр для гигантского бриллианта, огромного, как Гималаи, и сверкающего, как луна. Мой чемодан таит в себе частичку твоей души, которую Господь в своем благодушии соблаговолил мне оставить. Частичку души, твой взгляд на мир, твой вкус и мысли. Любимый мой, ты говорил, что там есть пьеса для театра, 4-5 рассказов и новеллы. А страницы твоего дневника, на мой взгляд, являют собой творение величавее Библии и прекраснее Илиады. В глубинах моего чемодана кроется весь гений Гомера и лучшая часть божественного благословения. Ты вырвал у Макса обещание сжечь все, что хранилось у него, то, что, по твоему разумению, недостойно внимания читателя. Но как ты, любовь моя, в своем безумии мог подумать, что у тебя есть хотя бы что-то, чего не должны читать люди? Да одна единственная твоя строчка стоит всего Гоголя и Гёте, Пушкина и Толстого. Милый мой, я не знаю, сдержал Макс данное тебе слово или нет. Я ничего тебе не обещала и сохраню жизнь твоему голосу, твоим мыслям. Ничто, ни люди, ни смерть не сможет отнять у меня то, что осталось от тебя, от твоего голоса и души. Я хочу, чтобы все твои тетради положили ко мне в гроб. В музее твоей души, в который превратился мой презренный чемодан, также лежит деревянная щетка для волос, с которой ты никогда не расставался. Та самая, что была у тебя в Берлине. С помощью ее щетины я вчера долго причесывала твои виски, когда ты, покинув этот мир, нанес мне оскорбление. Мой вечный принц, любовь моя, твои бренные останки не найдут упокоения на кладбище в Праге. То, что осталось от тебя, я сохраню на дне чемодана, обустроив в самом потайном закоулке моей души твой склеп. Роберт. Дождь прекратился, небо прояснилось. Они едут по деревне. По обе стороны главной улицы высятся утопающие в цвету деревья, под которыми выстроились фахверковые дома с сияющими белизной фасадами. «Здесь должно быть хорошо жить», — думает он. За окном мелькает площадь с конной статуей какого-то офицера, который с шашкой наголо будто защищает виднеющееся чуть дальше здание церкви. В стройном ряду домов выделяется какой-то ресторан. Со вчерашнего дня у него во рту маковой росинки не было. Через несколько метров он останавливает машину и заглушает двигатель. Буквально в следующее мгновение Дора открывает глаза и поворачивает в его сторону голову. Почему они остановились? Он отвечает, что им хорошо бы чего-нибудь поесть. «Хорошо? Кому?» «Нам», — едва слышно отвечает он. «Нам хорошо бы чего-нибудь поесть». Она говорит, что это неприлично. «Неприлично?» — переспрашивает он, ровным счетом ничего не понимая. «Ты не находишь, что садиться за стол без Франца неприлично?» «Рано или поздно», — спокойно отвечает он, стараясь вложить в голос побольше убедительности. «Нам придется научиться делать без Франца все, что только можно». «Ты хочешь сказать «жить»?» Он молчит. «Даже не думай. Ни на секунду», — продолжает она, смотрит ему прямо в глаза и добавляет. «Знаю я вас, докторов. Вечно считаете, что вам все позволено». В знак протеста он заявляет, что считает себя не врачом, а другом Франца. «Врач, друг, ты всегда ставишь на двух лошадей. Даже не надейся убедить меня без него жить». «Я ни на что и не надеюсь». «Нет, Роберт, надеешься. Да еще как. Все время только и делаешь, что надеешься. Ты ведь у нас заядлый оптимист. До самого конца надеялся его спасти. И убедил в этом меня. Заразил этой твоей надеждой. Даже сейчас я надеюсь пробудиться от этого кошмара и увидеть, что он по-прежнему рядом. Но нет, рядом со мной не он, а ты». С этими словами она барабанит по его плечу кулачками. «Мерзавец! Шел бы ты подальше с твоими надеждами!» Из ее груди рвутся рыдания. Он не в состоянии выдавить из себя ни слова утешения. Лишь смотрит на искаженное болью лицо. Но она права. Его душа и правда полнится надеждами. Ничто, ни смерть друга, ни даже ужасные обстоятельства его кончины не в состоянии подорвать его оптимизм. «Ты голоден?» — спрашивает Дора с таким видом, будто секунду назад вместо нее бушевал совсем другой человек. «Если тебе надо восстановить силы, чтобы вести машину, это совсем другое дело». «Да, мне действительно нужно подкрепиться», — мягко отвечает он. «В таком случае я пойду с тобой», — продолжает она и кладет ему на руку ладонь, будто желая успокоить. «Но при условии, что ты не будешь требовать от меня чего-то поесть». «Ты же знаешь, я бы никогда от тебя ничего не потребовал», — произносит он с видом самого искреннего человека на всем белом свете. «Не будь так уверен в себе», — выносит вердикт она и убирает руку. Они выходят из машины, идут по тротуару, подходят к входу в ресторан, толкают приоткрытую дверь, пересекают длинный вестибюль и попадают в огромный зал, отделанный деревянными панелями и полнящийся гулом голосов. В ярком свете металлических люстр стоят десятка два столиков. Едва они переступают порог, как повисает тишина. В устремленных на них взорах плещется враждебность. Они подходят к единственному свободному столику в центре зала на 10 персон и садятся друг напротив дружки. Человек в сером переднике и с шапочкой на голове ставит перед каждым из них деревянную миску и ложку, уходит и через несколько мгновений возвращается с кастрюлей в руках. Наливает Роберту половник супа, распространяющего густой аромат капусты, но когда пытается проделать то же самое с Дорой, та останавливает его жестом. «Госпожа ничего не желает?» — растерянно спрашивает он. «Ничего. Совсем ничего. Если господин желает добавки, я могу оставить кастрюлю на столе. Благодарю вас, этого, полагаю, хватит. Здесь всегда просят добавки». «Мы не здешние», — отвечает Роберт. «Я это уже заметил». «А это что, у нас на лбу написано?» — резко спрашивает Дора. «Мне надо возвращаться на кухню», — говорит он, не принимая брошенный ему вызов. «Госпожа точно ничего не желает? Я кладу в суп только капусту, ну и немного подбедерка для вкуса». «Сколько раз вам повторять? Я ничего не хочу». «Вы не любите капусту? Или дело в подбедерке?» «Капусту я терпеть не могу, а мясо не ем вообще». «В таком случае настаивать не буду». «Ага, так я вам и поверила. Вы ведь только и делаете, что настаиваете». «Соблаговолите соблюдать спокойствие», — гремит женский голос. К ним направляется весьма решительного вида дама в белом переднике и с шиньоном на голове. Призвав к тишине собравшихся, возмущенно перешептывающихся после восклицаний Доры, она продолжает свою речь. «Этому постоялому двору более 500 лет. Сюда приходил подкрепиться Петр Великий. На том самом месте, куда вы соблаговолили примостить свои зады, своим достопочтимым седалищем сиживал император Франц Иосиф. Его почивали этим супом, которым вы так пренебрегаете, в то время как мы передаем его рецепт из поколения в поколение. Вы полагаете, мы и дальше будем молча смотреть, как вы попираете наши традиции, оскорбляя наших отцов и дедов? Чтобы вы знали, мы не любим здесь чужаков, отдавая предпочтение местным жителям. Чужаки понятия не имеют о том, что хорошо и что плохо, что прекрасно, а что нет. Да и откуда им это знать, ведь все хорошее и прекрасное происходит только отсюда. Разве наши предки с незапамятных времен не сражались единственно за счастье здесь жить? Разве мы столетиями не посылали наших детей погибать на войне только ради горделивого осознания того, что мы лучше, сильнее и человечнее врагов? Чужакам, всегда выступающим в роли неприятеля, этого просто не понять. Наши враги – всякие пришлые, и мы это открыто признаем. Разве чужак может постичь, почему мы гордимся тем, что родились и выросли здесь, если сам он приехал из других краев и тоже этим гордится? Посмотрите на всех наших гостей, взирающих на вас с враждебным видом. Мы привечаем вас здесь только потому, что гостеприимство у нас – такая же вековая традиция, как этот капустный суп и наша ненависть к чужакам. Но наше терпение не безгранично, так что убирайтесь, или вам не сдобровать». Зал одобрительно шумит. Кое-кто хлопает в ладоши. В воздух несколько раз взлетают возгласы: «Да здравствует Ольга!» Они встают, покидают под улюлюканье толпы зал и подходят к машине. Роберт включает зажигание и заводит двигатель. Вскоре деревня остается позади. Дорога идет через лес, затем змейкой огибает холм. Дора не произносит ни звука, будто без остатка погрузившись в молчание. Роберт опасается, что она до самого конца их поездки ни разу не раскроет рта. Но в конечном итоге она все же резко говорит: «Это толстуха! У нее на щеке бородавка, размером с луковицу», — не без некоторого удивления спрашивает он, чуть улыбаясь. «Гигантская луковица», — подливает она масло в огонь. «Исполинский овощ», — пробует Силуон. «Бери выше, целая плантация. Луковые заросли, которые она поливает, когда шмыгает носом. Тонны лука. Вот чем она, Роберт Клопшток, заправила твой холодный суп». Она заливается смехом, который захватывает ее без остатка и больше напоминает еще один способ выплеснуть из себя боль. Он тоже хохочет. Со стороны их можно принять за двух подростков, устроивших в жизни очередную шалость в виде набега на луковое поле и запасшихся провизии на 3 дня. Ущипнули Франца Иосифа за августейшее седалище и послали к черту Петра Великого. Затем Дора, пристально глядя на него, ледяным тоном говорит: «Ненавижу тебя, Роберт Клопшток», и закрывает глаза. Через несколько дней на главной аллее Пражского кладбища он протянет ей руку помощи, чтобы не дать рухнуть под весом одолевшей ее боли. В точности, как в этот же час протянул ее вчера, схватив за запястье, когда она уже переступила через перила, и не дав воссоединиться с возлюбленным. Ему еще нет 25, а он думает, что уже пережил в жизни все самые сильные эмоции. Но на очередном повороте, когда перед его глазами разворачивается феерия, утопающей в зелени долины, купающейся в потоках света, его охватывает ощущение, что любую драму можно пережить, а любовь рано или поздно проходит.